Глава 14. «Подъем, мясо!» — легкий, но чувствительный удар в бок. Сухмед открыл глаза, подбираясь. Вертухай склонился, отстегнув сначала ноги, заглянул в безразличные глаза пленного и взялся за освобождение рук. «Давай до ветру! Начнешь чудить! Прострелю колени!» Предупредив, конвоир отошел в сторону, пропуская Сухмета. Парень же с удовольствием покинул передвижную тюрьму, и дело тут не только в четырех стенах и опостылевшей тряске, и даже не в том, что до ветру его выпускали раз в сутки. Он чувствовал кого-то сильного, не такого, как встреченная им женщина, но все же. Эманация спокойной силы теребила отростки дара, что можно сравнить с запахом горячей пищи для голодного человека. Сухмед шел спокойно, немедленно, но и не нарываясь. Первый пост, несколько деревьев, поросшие густым кустарником, там сидел человек с автоматом. Миновав его и прошагав между деревьев с десяток метров, Вертухай приказал остановиться. «Здесь, гадь!» — автомат смотрел в сторону леса. Сухмед не был против, скинул штаны, присел и потянулся даром. У него были сомнения, осилит ли, но те быстро развеялись. Зараженный, что прятался в паре десятков метров, занимая выжидательную позицию, тут же отозвался, принимая главенство Сухмета. Теперь он был первым. «Что ты там давишь, чурка?» — нетерпеливо бросил Вертухай. «Живее! Или прикладом по брюху хочешь? От запора помога...» Ни единого звука, пока не хрустнули шейные позвонки. Тварь, вымахавшая под 3 метра, бережно опустила тело на мягкую траву. Находящийся под полным контролем зараженный застыл ужасной статуей. Сухмед же, спокойно закончив свои дела, поднялся в полный рост и раскинул щупальцы дара. Слабые отголоски какой-то мелочи его полностью удовлетворили. Он уже кое-чему научился, знал, что конкуренция среди тварей ни к чему хорошему не приведет. Перед парнем встала дилемма — уходить сразу или наказать? Злоба за издевательство переполняла, и он это осознавал. Наставник был бы против, но его тут нет. Зато есть злой и мстительный Сухмед. Зараженный пришел в движение. Тихая тень быстро преодолела расстояние до кустов. Возникла небольшая задержка, спустя которую он вернулся с телом в руках. Ноги постового еще подрагивали в конвульсии. Вместе с удовлетворением от содеянного Сухмед почувствовал нарастающий голод. «Нет», — подумал он, — понимая, что это не его чувство. «Позднее». Второй труп также тихо лег рядом с первым. «А теперь глумливый». Парень не оставил привычки подсматривать в щелку и проследил примерный маршрут своего мучителя. Тот, как обычно, ушел с девчонкой. Подчиненная тварь, получив приказ, стала прислушиваться. Уродливые ноздри втягивали прохладный ночной воздух. Сухмету это нравилось. Нечто откровенно чужое выполняло его волю, и он не чувствовал упадка сил. Зараженный напрягся, ожидая команды. Стало понятно, что цель найдена. Парень не совсем понимал, как это работает. Мысленно-образная связь или что-то в этом роде. Он не стал углубляться дальше. В данный момент стояли другие приоритеты. «Подожди!» — мысленно скомандовал Сухмед, видя, как тварь чуть ли не землю ногами рвет. «Тихо!» — подействовало. Парень принялся обыскивать трупы. Оружие, боеприпасы, фляжки с живчиком. Нашел у них кисеты с камушками. Понятно, какими. Сигарный тубус и пенал от зубной щетки решил рассмотреть потом. Все полетело в полупустой рюкзак постового. «Теперь можно!» — он отдал команду и поспешил за тварью. «Медленнее!» — разогнавшийся зараженный послушался. Удивляясь, каким образом тварина весом под тонну издает меньше шума, чем он, Сухмед вышел на небольшую полянку и замер. Остановился и слуга. Насторожил ритмичный звук. Шлеп, шлеп, шлеп. Было еще что-то, очень похожее на плач. Из-за туч появился диск луны, и Сухмед, наконец, разглядел белую задницу по центру полянки. Двигался он и вправду ритмично, и настолько увлекся процессом, что упустил момент. «Точнее, жизнь», — подумал парень перед тем, как отдать команду. «Убить!» Слуга сорвался с места, словно выпущенный из пушки снаряд. Миг, и он уже за спиной Глумливого. Тот, заподозрив неладное, стал оборачиваться. Вовремя. Две когтистые лапы схватились за нечесанную башку и резко рванули назад. Раздался влажный хруст. Девушка, что стояла на коленках, никак не отреагировала, хныкала себе потихоньку. Слуга застыл по команде, а Сухмед подобрал куртку покойника и прикрыл ей девичий срам. «Не шуми», — сказал он еле слышно. Девушка отреагировала мгновенно, шарахнулась, усевшись на голый зад, и потянула на себя куртку, прикрываясь. Можно подумать, что Сухмед ничего не видел. Парень хотел сказать что-нибудь резкое, но вовремя увидел личико и глаза. На него смотрел ребенок. Девчонка, 14 лет — это максимум. Как это иногда бывает, тело слишком развито для возраста. Слова застряли в глотке. «Вы его убили?» Тут она увидела стоящего за спиной Сухмета зараженного, тихонько охнула и сжалась в комочек. «Оденься и не шуми», — бросил Сухмет, копаясь в вещах убитого. Девчонка не шевелилась, видимо, соображая, лишь плечи все еще подрагивали. Затем, что-то для себя решив, она подтянула лежащие рядом джинсы и стала судорожно одеваться. «Вы погонщик?» — скорее утвердила она, заправляя ремень. «Значит, и сектанты рядом?» Сухмед отвлекся от сбора трофеев и посмотрел на недавнюю жертву. Затравленный взгляд разбавился каким-то недоверием. «Давно ты в этом мире?» «А что?» «Простой вопрос. Ответить еще легче», — терпеливо процедил парень. «Да или нет?» «Второй год. Я в рейде была, когда на этих уродов нарвались. Ребята все полегли, а меня контузило». «Зря мы на этот склад пошли». Тонкий голосок начал срываться на плаксивые нотки. «Никогда не сожалея о содеянном. Изменить ничего нельзя», — повторил парень слова наставника. «Тебя как зовут?» «Аурика. Друзья просто Рикой звали». «Я Сухмед. И хватит плакать. Все уже произошло». Зараженный забеспокоился. Едва слышное урчание, нервная дрожь по мощному телу. Парень догадывался о причине. К тому же стали доноситься еле слышные голоса со стоянки. «Можешь забрать его оружие и идти своей дорогой». Сухмед бросил в небольшую кучку трофеев бутылку с живчиком и собрался было уйти. «Подожди, я не сразу поняла. Ты ведь тоже в плену был?» Кивка хватило. «А не хочешь отомстить? С твоим даром это несложно». «Глупое, самонадеянное дитя», — бросил Сухмед. «Ты что, не видишь, что силы не равны? Мой слуга силен, но их больше. Есть пушки и много чего, что не даст нам и 5 минут прожить». «Ты не понял. Я Лакрум», — сказано было почти торжественно. «Мне это ни о чем не говорит. Зато я знаю, как ЗУшка по лесу работает». «Коса!» — он изобразил движение. «Так ты свежак?» И без того большие глаза сделались огромными. Сухмету не хотелось признаваться в этом ребенку, но она без того поняла, так что парень просто кивнул. «Странно. А Рубера подчинил?» «Значит, дар изначально сильный». Девчонка наконец-то встала. «Миниатюрная, по подбородок невысокому Сухмету. Мой дар работает как усиление. Если я настроюсь на тебя, то дар погонщика усилится в разы». Сухмед стал что-то понимать. «Позволь». Она подошла ближе и коснулась его затылка. «Сначала нужен тактильный контакт». Парень хотел ее оттолкнуть, но вдруг почувствовал, как видимое только ему поле расширилось и зажглось множеством ярких точек. Закружившаяся была голова быстро пришла в норму, и он стал всматриваться. Точки — это зараженные, слабые, сильные. Он видел всех на многие километры. И более того, Сухмед знал, что может воздействовать на каждого, может позвать любого и даже всех сразу. Рика убрала руку, поле чуть ослабло, и это привело парня в чувство. «Что это было?» — он ошарашенно посмотрел на девушку. «Мой дар — Лакрум, я говорила». Самая яркая точка, что сияла всего в паре метров, стала нервно крутиться на месте. Сухмед приказал успокоиться. Он уже ощутил мощь и знал, что делать дальше. «Рубер, говоришь? Я назову его Рубакой». Зараженный заурчал, вроде даже довольно. А еще он хотел жрать. «Принеси мне того постового», — сопроводив мысленный приказ образами, он проследил за тем, как рубака скрылся во тьме. «Куда он?» — не поняла Рика. Сухмед неопределенно махнул рукой. «Не думай об этом». «Хочешь отомстить?» «Да!» — у нее загорелись глаза. «Чтобы ни один урод не ушел! Давай сделаем, а?» «Давай!» — глядя на девичий задор, Сухмед и сам улыбнулся. Работа уже шла. Те на стоянке еще ничего не подозревали. Сенс после бурных возлияний сладко посапывал, но даже будь он в сознании, все равно бы не засек. Зараженные, призванные Сухметом, были вне поля его дара. Очень скоро их увидят постовые, что прячутся по ту сторону временного лагеря. Начнется отстрел самых слабых, что сначала покажется легко. Напор начнет усиливаться. Муры встанут за пулеметы и что-то более мощное. Но силы не равны. Несколько сотен зараженных, что прибывают сразу с двух сторон, сметут их за несколько минут. Сухмед, подозревая такой исход, дождался рубаку с грузом, приказал ему захватить второй труп и в новой компании отправился на запад.